паровой эксклюзив на Vape.ru. Тебе нужен пар? Нет, тебе нужен Vape.ru. Алло, да. Алло. Слушай, да. Это твой номер? Ты Сергей Иванов, да? Да, это я. А хули ты заходишь в страничку, пишешь моему брату, блядь, я твой род наоборот, туда-сюда. Ты мужик? Где ты сейчас находишься? А? Я мужик, а род твоего брата я наоборот, это правда. Понял. Я говорю, я мужик, но твоего рота брат, точнее, ну ты понял, наоборот. Твоего брата род, я наоборот. Ты понял, короче, да? Ну вот. Слушай, я не понял, слушай, ты вот пишешь, что я твою маму туда-сюда, ты за это, за свой базар можешь ответить? Ты скажи, где находишься ты сейчас? Да. Я нахожусь там, где твоя мамаша сосет хуй. Слушай, я твой род ебал, гандон! Я твою дочку, блядь, колыбели бреду вибу. Ты скажи свой адрес, петух, блядь. Ты можешь адрес диктовать? Секунду. Слушай. Записывай. Давай. Ты пишешь? Точно? Ты диктуй. Значит, площадь. Записал? Слушай, алло. Слушай, ты диктуй адрес, я приеду, я не буду записывать. Хорошо. Скажи сейчас, площадь. Где. Хорошо, я нахожусь сейчас на площади твоей выебанной мамаши. Слушай, я твой мамы ебал, ты без ничего. Почему ты угрожаешь людей, блядь, за улицу? В смысле без ничего? Ты даже презерватив не использовал? О, дружище, ну ты даешь. Ладно, короче, послушай. Салам алейкум. Чё ты, блядь, быкуешь? Давай по-нормальному с тобой поговорим, да? Ты же нормальный человек, правильно? Слушай, брат, только... Слушай, тот факт, что твоя мать проститутка, еще не делает тебя плохим человеком. Ты хороший на самом деле. Не надо злиться. Не надо кричать. Наоборот, ты должен принять себя таким, какой ты есть. Ну да, мать шлюха. Ну бывает. И что? Чё ты по этому поводу так распереживался? Выдыхай, бобер. А, сука, отвалился, блядь. Посмеялся сам? Дай посмеяться друзьям. Поставь лайк, напиши комментарий, а самое главное, подпишись на этот канал, если ты хочешь больше убойных пранков.